Глава 4. Смотреть на это было тяжело. Тяжело и горько. Рассветные лучи словно пронизывали залитое кровью тело и играли с бликами шелковых темных волос. Тени от ресниц падали на загорелую кожу, а губы были приоткрыты. Слегка и очень чувственно. Он был мертв уже пару часов. Но смерть словно забыла зайти за ним. Или была не в силах вместе с жизнью забрать и эту красоту. Просторная чистая комната была полна мягкого неяркого света, льющегося через большое, высокое и широкое окно с решетчатой рамой, составленной из небольших прямоугольников. И сейчас тень от этой решетки падала в том числе и на тело, заключая его в своеобразный квадрат. В этом же квадрате находились листы бумаги с узкими строчками стихов. Подсвечник с оплавленными свечами, цветок чайной розы и хрустальный бокал с остатками вина на самом дне, пронизанный светом утреннего солнца. Бумаги же кто-то чуть сдвинул так, что можно было увидеть сразу 2-3 листа. Роза лежала ровно посередине одного из них. Все было так красиво, что казалось ненастоящим. Особенно убитый юноша со странно прекрасным для мертвого лицом. От этого было жутко. И как-то особенно тяжело. «Алиера Лакост, вот и свиделись», — мысленно изрек Джейка, вспоминая свое вчерашнее пророчество. «Не ожидал, что так скоро. И в такой ситуации». «Надо найти эту сволочь!» — чуть ли не плакала Алиса. «Шеф, вы знаете, кто это?» «Вчера был в опере», — согласно кивнул Джейка. «Давно его так не потрясали преступления». Помолчал, словно отдавая дань уважения погибшему, и добавил уже деловым голосом. «Во сколько его убили?» «Эксперты навскидку сказали, что часа 2 назад, но точнее будет ясно после экспертизы, вы же понимаете». «Угу». Тацу все еще рассматривал представшую взором картину. Тот-то очень постарался, создавая ее. «На рассвете, значит». «Не находите ли, что очень символично?» — спросил подошедший Агн. «Что ты имеешь в виду?» — тут же окрысилась Алиса. «Ну как же, ведь его звезда только начала всходить. Даже в нашей стране он неизвестен настолько, насколько мог бы. Его слава только-только начала греметь. А ведь могла бы прогреметь, как ни одна другая. Могли быть гастроли по всей стране, по всему миру. Называли бы мэтром и грандом, маэстро и золотым голосом. А так...» «Прекрати!» — почти выкрикнула магичка. Сыщик удивленно посмотрел на нее. «Тебя так задело его пение?» — спросил он, явно пытаясь понять, что привело обычно более-менее спокойную коллегу в такое нервное состояние. «Его талант! Он...» — она бросила взгляд на тело, горестно поджав губы. «Он был потрясающим. Когда он пел, мне казалось, что душа выворачивается наизнанку. Я никогда такого не испытывала. А какой он красивый! Даже сейчас!» Джейка тоже посмотрел на мертвого юношу. Да, привлекательность была. Он это еще в театре заметил. Но такая странная. Ни одной идеальной черты, скорее наоборот. Его красота даже сейчас шла словно изнутри. Будто его талант был еще здесь, вился вокруг хозяина и освещал его лицо. Именно его отражение видели те, кто смотрел на тело. Тацу покачал головой и попытался вернуться в рабочее русло. «Ты магический фон и прочее необходимое измерила?» «Конечно!» — в голосе прозвучало недовольство. «Как так? Ей про ее прямые обязанности напоминают». «И эксперты тоже это сделали». «Хорошо. Есть что-то необычное, кроме способа убийства?» «Нет, шеф. В плане магии, конечно. А так...» Она сделала широкий жест рукой. «Сами видите». «Вижу», — вздохнул Джейка. Проследил взглядом, как выразительное лицо Алиера Лакоста накрывают простыней, и отвернулся. «Так, в контору, ребята. Это все надо хорошенько обсудить и обдумать. А лучше наоборот». Уже входя в здание, Джейка почувствовал необычно тяжелую обстановку. Он никогда не думал, что его сотрудники будут так потрясены убийством незнакомого человека. Словно этот юноша лишь силой своего голоса смог пленить их сердца. Но они были профессионалы, и нужно было работать. Поэтому Тацу, по традиции, сложившейся еще в самом начале его работы в должности главы магического сыска, созвал всех на совещание. сам же сел за стол, внимательно осмотрел присутствующих и раздраженно постучал по его поверхности кончиками пальцев. «Дамы и господа, вижу, всех впечатлило произошедшее. Однако смею вам напомнить, что именно мы сейчас не имеем права на эмоции. Именно от нас зависит, понесет ли преступник наказание. Поэтому прошу собраться, вспомнить, что мы профессионалы, и высказать свои предложения по расследованию и фронту работы». К концу импровизированной речи лица сыщиков вновь стали привычно сосредоточенными и чуточку смущенными. Первой заговорила Лакни. «Думаю, начать стоит с театра. Насколько мне известно, это тот еще гадюшник. У такого таланта должно быть бесконечное количество врагов и завистников, скрытых или явных». «Как и почитателей», — хмыкнул Агн. «Еще неизвестно, что хуже. Сколько преступлений, совершенных на почве страсти, мы раскрыли». Как мне неприятно было осознавать, но один из двух старших оперативников был прав. Эксперт по общественной жизни кивнула и продолжила. «С вашего позволения, этот фронт работы я возьму на себя». «Да, это будет самое правильное», — согласился Джейка. «Агн, тебе тогда достаются все остальные связи Алиеры Лакоста. Возьми Эрика и Рекки себе в помощники». «Да, шеф». «Я, кстати, слышала», — влезла Алиса, «что на вершину положения Лакост забрался только недавно, а большую часть жизни провел, если не в нищете, то в весьма небольшом достатке. Да и скромностью поведения никогда не отличался. Уличные банды, дешевые кабаки и всякие сомнительные делишки». Она немного подумала. «По крайней мере, такие намеки не раз делала пресса». «Прессой займусь я, с вашего позволения», — поправила очки на аккуратном носике Винни. «Покопаюсь и в архивах. Мне интересно, откуда взялся этот Элиера? У него слишком необычная внешность и имя». «Да?» — удивился Агн. «А по мне, вполне типичный для Оя». Аналитик мотнула шоколадного цвета волосами. «Ты забываешь, что в Оя очень много смешанных семей и выходцев из других рас. Тут очень много кто живет. Но по имени и его сочетанию с фамилией я бы сказала, что он из Элуев». «Из Элуев?» — поразился Джейка, а за ним и остальные. «Но ведь ничего в его внешности не говорит об этом». «Разве?» — подняла брови девушка. «Даже вы отметили, что и в смерти он не потерял привлекательности. Неправильные черты, но, вопреки логике, очень красивые. И взгляд, и эмоции, и еще одно». Винни вздохнула и даже нахмурилась. «Я преклоняюсь перед его талантом, голосом. Но вы заметили, какое сильное впечатление он производит на людей? Даже на вас и Алису. А вы и не такое видели. Меня тоже его арии потрясали. И вот, несмотря на это, я начинаю задумываться над причинами столь сильных эмоций. Не хочется об этом думать, но... Может, это магия Элуев?» Первым желанием всех присутствующих было гневно возмутиться таким предположением. Однако на то они были и профессионалы, чтобы рассматривать все версии. В памяти сыщиков мгновенно всплыли слишком выразительные глаза Алиеры. Голос, в котором чувств было больше, чем способно вместить человеческое сердце. Буря эмоций, сотрясавшая всех, кто его слушал. Тацу припомнился еще и скачок, случившийся сразу после последней арии в исполнении Лакоста. Может, правда? Может, это действительно проявление природной магии Элуев? Нет, Алиера точно не чистокровный Элуй. Этих невозможно ни с кем спутать. Не только из-за часто присутствующих рогов, чешуи, хвоста, крыльев, когтей, прочих демонических атрибутов, сколько из-за черт лица. Даже у детей было в них что-то страшное и угрожающее. А вот тем, в ком течет часть их крови, он вполне мог быть. Как тот же Логан, к примеру. Однако если Верлу их странной магии не досталось, то вот Алиере могло и подфартить, если эту тяжелую ношу можно считать благом. Как известно, магия демонов не похожа на магию стихий или какую-то еще, известную жителям Эсквики. Их колдовство было куда глубже и страшней, и о нем мало что знали. Да и то, что знали, скорее следовало отнести к легендам и суевериям. Говорили, что демоны и их прямые потомки Элуи способны сводить с ума, красть души, подчинять себе, превращая в послушную марионетку, Ходили слухи, что они могут знать все самые тайные желания и страхи людей, вызывать в них по своему желанию любую эмоцию, что одним своим присутствием они пробуждают все самое темное и злое в человеке. Считали, что их магия может быть только разрушительной и даже в физическом выражении обладает такой мощью, что сносит города и выжигает все на лиге вокруг. Примечание. Лига – традиционная для Эсквики единица измерения расстояния, равна примерно 1,5 километрам. Конец примечания. А уж что делает с сознанием, и думать страшно. К тому же Эллуи поголовно были очень сильны и выносливы. Даже с несколькими серьезными проникающими ранениями могли биться, как ни в чем не бывало. Убить же демона или Эллуя, по мнению большинства людей, можно было только строго определенным образом. Иначе слишком велика вероятность, что он вернется по душу своего убийцы. А может и вовсе возродится. Эллуев боялись и не любили. Впрочем, в Эсквике их было очень мало, и вели они себя довольно тихо, чтобы их присутствие стало проблемой. В любом случае, Джейка не хотел бы, чтобы новое дело затрагивало кого-либо из них. Но, похоже, сегодня двуликие боги не были настроены потакать желаниям своего верного последователя. Тацу вздохнул. «Если ты права, как бы этого ни хотелось, то тогда становится понятен способ убийства». Сыщики в разнобой закивали. «Кстати, как все же его убили?» — спросила Лакни, не видевшая место преступления. «Я знаю про кристаллы в сердце, но как они там оказались?» Агн и Алиса одновременно поморщились. «Как и любое оружие или боевое заклинание», — пояснил светловолосый гигант, покосившись на молчащую коллегу. «Кристаллы были обработаны с одной стороны, как копья. Вы знаете, что лазоревые кристаллы очень крепкие, не уступят металлу. Их просто вогнали в тело. Не совсем понятно как, ведь они не такие уж большие. Их не ухватишь так, чтобы еще и для своего рода лезвия место осталось. Сейчас эксперты разбираются с этим». «А что это вообще может быть? Как их можно было так вогнать в тело?» «Ну, заклинанием или чем-то вроде прощи. Метнуть, но тут большая сила нужна». Агн пожал плечами. «Изобретательность людей не знает границ. Даже в переделанный стел можно вогнать». Примечание. Стел. Полумагическое оружие, стреляющее запакованными заклинаниями. Магия помещается в специально для этого имеющихся круглых оболочках, с виду похожих на маленькие резиновые шарики. Сам стел выглядит как несколько соединенных друг с другом трубок и обычно крепится на руку от локтя до запястья. Реагирует стел на магический посыл стреляющего. Большие колдовские способности для этого не нужны. Конец примечания. «Ладно. Подождем, что скажут эксперты», — подытожил Тацу. «По легендам, лазоревые кристаллы могут убивать демонов», — задумчиво произнесла Винни. «Навсегда убивать. И если мне не изменяет память, то для этого их как раз надо поместить в сердце демона». «Такое, кого хочешь, убьет», — проворчал Агн. «Мы же говорим о суевериях», — пожала плечами аналитик. «Для чего еще мог понадобиться такой сложный способ убийства?» «Кстати, вот что меня интересует», — встрепенулся Джейка. «Эрик, после окончания совещания сходи к экспертам и попроси сравнить кристаллы со следом, оставшимся на теле того парня, которого мы условно пока называем курьером. Ну, у того, что умер от неправильной транспортировки лазоревых кристаллов». «Думаете, могут быть совпадения?» — оживился его помощник. «Почти уверен в этом. Не знаю, смогут ли эксперты определить, к одной партии они принадлежали или нет, но поискать схожесть определенно стоит. Винни, в русле предыдущего разговора подними всю литературу по поводу лазоревых кристаллов и их отношение к демонам и Элуям по подобным способам убийства». «Да, шеф». «Что у нас с магическим фоном и уликами? Алиса, Агн». «Магический фон совершенно обычный. Прошло слишком много времени, шеф. Что бы там ни было, к нашему появлению он уже успел успокоиться. Не считая, конечно, эмоций служанки, нашедшей тело, и самих сыщиков, явившихся позже. Там есть пара необычных элементов, но это так, мелочи, в рамках допустимого». «Это по моему восприятию. Может, эксперты скажут больше». «Понятно. А с остальными уликами? Агн?» Явных никаких, шеф. Преступник ничего не оставил. Если только эксперты не найдут чего-то особенного. Думается мне, что та картинка, которую мы увидели, была создана не просто так. Тело, окно, подсвечник, бокал, роза, стихи. У меня пока никаких объяснений нет, что бы это все могло значить. Может, разгадка найдется в стихах, но вряд ли. Почему? — удивился Тацу такой категоричности. Потому что я уже просмотрел их. Этот текст оперы «Мой демон». Те арии, что поет... пел Алиера Лакост. Какие-нибудь отметки? Никаких. Качнул Агн большой лохматой головой. Совершенно новый экземпляр, даже не помятый. Только капли воска. Все равно надо посмотреть. Может, поймем что-то. Я тоже так подумал. Даже сделал вам и остальным копии. Я не мастак в таких загадках. Что еще? Роза срезана около дома не раньше, чем за час до убийства. Но, скорее всего, позже, непосредственно перед ним. Свечи горели несколько часов. Не новые. Давно стояли в этом подсвечнике. Кто пил из бокала? «Эксперты работают, шеф. А как преступнику удалось войти, да еще и убить Алиеру?» «Я правильно понимаю, следов взлома вы не обнаружили?» «А следов борьбы?» «Нет, шеф, ни того, ни другого. Судя по всему, Лакос знал убийцу и сам открыл ему. Дверь была закрыта, но там замок автоматический. Закрывается, стоит только ему оказаться напротив соответствующего отверстия. Служанка подтвердила, что вещи все на месте». Даже деньги с драгоценностями, запонки и прочее не тронуты. По крайней мере, это не ограбление, что не может не радовать. Разве что похитили что-то, о чем служанка могла не знать. «Шеф, ну вряд ли убийство с целью ограбления стали бы обставлять с такой помпой», — возразила Алиса. «Знаете, сколько эти кристаллы стоят?» «Да уж, думаю. Просто перебираю все варианты. С малой долей вероятности возможно и такое». Но пока это, конечно, не главная версия. Что-нибудь еще? Да, есть кое-что, шеф, кивнул Эрик. Возможно, не очень важное. Но вот посмотрите, что я нашел при обыске. Вернее, при осмотре тела. Младший оперативник протянул Джейка запонку в виде стилизованной эмблемы герба. Тот при виде ее разве что не подскочил. Как там Ския говорила? Что-то вроде шутовского колпака и шахматной фигуры? Припомнил он описание. «Похоже, это оно». Тацу забрал запонку из рук помощника и принялся жадно разглядывать изображение. «Я обратил внимание на нее», — продолжал тем временем разглагольствовать Брок, «потому что эта запонка одна. Вернее, ей в пару была простая запонка того же размера и формы, но без рисунка. Я подумал, что вряд ли тот, кто так тщательно обставил убийство, оставил это просто так». И странно было бы думать, что такой щеголь, как Алиера Лакост, носил разные запонки. Действительно, было бы странно. Задумчиво повторил Джейка. И рассказал подчиненным о том, что с чем-то подобным вчера уже видел в опере двух людей. Действительно, похоже на эмблему какого-то клуба, перехватила улику Алиса. Только я такого не знаю. Лакни поднял бровь Тацу. Обычно в таких делах профи была именно она. «Я думаю», — проговорила блондинка и на некоторое время задумалась, закусив ярко накрашенную красной помадой губу. «Шеф, чтобы не соврать, что-то вертится в голове. Вроде как слышала я о каком-то таком клубе, обществе. Но вот что он из себя представляет и кто в него входит, хоть умри, не помню. Но я обязательно узнаю». «Винни, ты тоже поищи», — кивнул глава сыска. «Кто что знает про Лерре Лею Кемли и Лерасе Верона Хакта?» Лак непривычно заговорила первой. «Лею Кемли я мало знаю, а Верон Хакт, как любой некромант, темная лошадка, и старательно поддерживает этот имидж. Маги смерти в память о древних гонениях вообще не любят выставлять свои дела на показ. Но, насколько мне известно, Верон — непростой человек. По крайней мере, в нескольких скандалах засветился, в очередной раз очернив темных, как водится. Причем в скандалах очень неприятных, грязных, я бы даже сказала. Узнать про него побольше?» «Да, по возможности. Хочется иметь информацию перед разговором с ним». «А про Лею Кимли я немного знаю», — вступила Алиса. «Но ничего интересного. Собственно, самая лучшая характеристика этой девушки — ничего интересного». «А, по-моему, вполне симпатично», — чуть провокационно заметил Джейка. «Такие редко бывают безвинны, хоть и выглядят агнцами». «Ну, хорошо», — повела плечами магичка. «Я постараюсь узнать получше». «Отлично. Итак, пока на этом закончим. Дел не в проворот. Все поняли, чем заниматься? С чего начать, решайте сами. И не забывайте, что на нас висит еще одно дело. Сдается мне, что оба они могут слиться в одно. Но пока это два дела. По крайней мере, пока эксперты не скажут нам про совпадение следа от кристаллов на теле курьера с теми кристаллами, что убили Альера Лакоста. А такого может и не обнаружиться. Поэтому разрешаю отрывать остальных от того, чем они занимаются, и привлекать себе в помощь. Но только если Марк одобрит. Он сейчас их курирует. Жду первых результатов». На том совещание было окончено, и сыщики разошлись. А Джейка отправился варить себе кофе и обдумывать план собственных действий. Лакни. «Альера Лакост? Да что же это такое? Сейчас все только о нем и говорят. А почему это им сыск заинтересовался? Вляпался куда-нибудь, высокомерная скотина? Я даже не удивляюсь. Этого следовало ожидать». «Почему? И почему высокомерная скотина?» «Потому что именно такое и есть. Как стал главной роли играть, так совсем стыд и уважение потерял. Но стал, знаете, как драть? Вообще перестал с нами всеми общаться. Придет на репетицию или спектакль. Ни с кем не поболтает. Отпоет свое, поругается с режиссером. И все, нету его уже». «Думаете, так зазнался?» «Но что же еще? Говорят, связался с какой-то темной компанией. Какие-то богатенькие лодыри. Возомнил себя аристократом и вообще стал невыносим. Гордец и сноб. Из грязи в князи». «И в чем же это выражалось?» «А что он с добрыми людьми общаться перестал? Думает, что коли знаменитостью стал, так можно плевать на всех? Раньше постоянно в театре оставался после спектаклей и репетиций, а сейчас только и ждет, как бы побыстрее свалить». «И давно это с ним?» «Ну, несколько месяцев точно, а может и больше. Только не так заметно было. Так все же, что он натворил?» «О, Альера Лакост! О, да-да! Конечно, я его отлично знаю! Ну, конечно! Я же ему грим перед каждым спектаклем накладываю. А знаете, какая у него гладкая кожа? Ее даже пудрить жалко. А глаза? О, эти глаза! Какой в общении? О, да, очень приятный в общении. Как посмотрит своими черными глазищами. И такой внимательный. Всегда что-то доброе скажет, улыбнется. Ну, срывался, конечно, с кем не бывает. Так он же такой талант. Как с таким талантищем можно спокойным быть? Знаете, как в нем эмоции клубились? Никогда такого не видела. Будто не один человек, а десяток. А что-нибудь необычное замечали в последнее время? С ним? С ним... А вот, он же бросил эту стерву, Самелию Дерри. Ой, знаете, та еще сучка. Сколько она ему кровушки попила, страшно сказать. Какие она ему истерики закатывала при всем театре. Я вообще удивляюсь, как он столько продержался. «И почему же он столько держался?» «Вы ее видели? Да там же сиськи в корсет не вмещаются. Конечно, мужики все млеют. Ну и на роже ничего так. Но ведь на этой самой роже и написано «Стерва» большими буквами. Хотя я слышала, мужики таких любят». «Небось, злится она теперь?» «Да не то слово. Место себе от злости не находит. Стоит ему появиться в театре, как она тут как тут. И давай ему мозги полоскать. Да только он не поддается на ее истерики и слезы». «А она что?» «Ой, чего она только не делала. Смешно кому рассказать. И сплетни про него разные пускала». «Например?» «Ну, например, что в постели он ничего из себя не представляет. Но только никто не поверил. Да любая из женщин Ойя половину своих драгоценностей отдаст за одну ночь с ним. Хотя бы ради того, чтобы проверить. Затем она пустила слух, что он балуется Бенсом. И даже наркотиками. Пожалуй, это была самая умная. Но в это тоже никто не поверил. Все знают, что подобное рано или поздно плохо отражается на внешности и голосе. А Альера с каждым днем словно расцветал. будто раз за разом какой-то особой силой наполнялся. Так что не прошло. Потом она пыталась всех убедить, что он имеет какого-то высокопоставленного покровителя. Вот его и ставят на главные роли. Но вы же сами слышали его голос. Да и внешность не подвела. Что-то она особо умной не кажется. Ой, да какая умная! Типичная дурная скандалистка, все достоинство которой в корсете да под юбкой. В конце концов, нашему режиссеру это надоело, и он пригрозил ей, что уволит Кэркам, если она не перестанет нагнетать атмосферу в театре. И поверьте мне, уволил бы. Он у нас крутой в том, что касается душевного состояния артистов. А кроме этой истории с вашей дивой, что-то необычное было? Необычное? Да ничего такого вроде. А правду говорят, что он стал куда меньше бывать в театре? Правду. Да что тут бывать? С одной стороны истеричка с Амелия Дерри, с другой – одни завистники. Вот он и перестал здесь задерживаться. И даже все конфликты решал только на сцене при режиссере. А какие такие конфликты? Да они постоянно возникают у актеров. Одному кажется, так надо играть, второму – по-другому. Постоянно кто-то с кем-то грызется на этой почве. И очень часто это переносится и на реальную жизнь, и наоборот. Так вот, Алиера последнее время все подобное пресекал. На репетиции поругается с кем-то, а после нее тут же уходит. А если его кто-то успевает перехватить, то не дает себя втянуть в ссору. Ну, если получается. У нас такие есть, что, Эрк, отвяжешься. Да, вот так. Алиера Лакост? Знаю. Как не знать эту сволочь? Почему сволочь? Потому что он меня бросил. Надавал обещаний, попользовал, как хотел. А едва только заполучил славу, так сразу и не такая стала. Я все для него сделала, всему научила, связи свои ради него напрягала. И что я получаю в благодарность? Извини, дорогая, я больше не люблю тебя. Ну ничего, я еще доберусь до этой сволочи. Он еще на коленях передо мной ползать будет. Будет умолять, чтобы я к нему вернулась. Только не Эрка, не получит. Но я заставлю его молить о прощении. Никто еще меня так не оскорблял. И я это так не оставлю. У меня есть связи и влияние на очень серьезных людей. Никуда он не денется, приползет, как миленький. А я слышала, режиссер хотел вас уволить, если вы не прекратите доставать Алиеру. А пусть он не лезет, куда не просят. Это наше личное дело. Уж как-нибудь разберемся. И ничего, он меня не уволит. Я звезда первой величины. Меня нельзя уволить. Вы считаете, что Алиера к вам вернется? Конечно. Потому что он идеально мне подходит. Потому что я настоящая женщина. Это он поймет, когда немного мозги на место встанут. А почему же он тогда от вас ушел? Да говорю же, дурной еще, глупый. Нашел себе какую-то молодую девицу и думает, что она сделает его счастливым. Дурак. Только такая женщина, как я, способна его понять и поддержать. Так что я нисколько не волнуюсь. К кому ушел Алиера Лакост? Да, слышала эту историю. Только Самелия зря тешит себя надеждами. Не вернется он к ней. И не из-за этой девки. Он же ушел от нашей дивы до того, как познакомился с этой своей новой пассией. Кажется. Да и сколько их у него было. Страшно сказать. Правда, это почему-то задержалось. Я слышала даже, что вполне себе приличная милая девушка. Порядочная и скромная. Даже вроде магичка. Из белых. Нет, имени не знаю. Алиера никому ее не показывал. Я бы на его месте тоже опасалась. Такая стерва, как Самелия, на все что угодно способна. Алиера Лакост? Ой, не смешите меня. Какая еще звезда? Так, звездочка, что ярко зажглась и быстро прогорит. Уж поверьте, я такое не раз видел. Что там у него? Ну, голос ничего. Ну, мордочка смазливая. И что? Настоящее искусство ведь не в этом, а в том, как ты играешь. А что, Алиера? Только кривляться и мог. А видели бы вы его на репетициях. Смешно кому рассказать. Ходит с высокомерной рожей, будто он один знает, как лучше играть. А сам ничего не может. Как начнет кривляться, так сразу тошнит. Фу, отвратительно. Я вообще думаю, что правду говорят. У него шашни с нашим режиссером. А то непонятно, почему такую бездарность вообще взяли в театр. Ну а если есть смазливая мордочка, да умение подставлять зад, когда надо, то успех гарантирован. Только публику не проведешь. Долго, по крайней мере. Зритель он такой. Он рано или поздно поймет, кто истинный артист, а кто так, дешевка. Нет, вы только не подумайте, что я что-то личное против него имею. Скорее наоборот, я к нему очень хорошо отношусь. Это так, между нами, девочками. Да и что мы все о Лакосте да о Лакосте? Давайте, может, о чем-нибудь приятном поговорим? Вот, например, что вы делаете завтра вечером? Кстати, а все-таки почему вы про него спрашиваете? Сегодня на рассвете он был убит. Убит? Ах, ой, какой ужас! Вы даже не представляете, какая это для нас потеря. О, какой это был артист! А какой голос! Таких «ой» я никогда и не слышал. Мы все им так восхищались. Агн. Алиера Лакост? О, да, знаком. Нормальный мужик. Не то, что все эти слащавые снобы. Вот он был нормальный. Из наших. И выпить, и курнуть, и подраться не дурак. Ну да, денежки у него водились. Водились, да, но не всегда. Тут ребята помнят, как он хмельного дурака заказывал. Уже подвыпивший к обеду и какой-то бесцветный мужичок называл так самый дешевый и очень крепкий вид выпивки. И то был рад. Ну а как выбился в звезды, то, разумеется, получше стал харчеваться. Да только все равно захаживал. Я сам его особо не знаю, но наши говорили, что в последнее время изменилось в нем что-то. Раньше наш был, пусть и с деньгами. А сейчас будто подменили его или еще как. «Ну вот что ты несешь, а?» — перебил его другой, такой же неказистый, но куда более колоритный за счет хитровато-философской мины лица. «Вот не знаешь, а туда же, знатоки. Не слушайте его, господин сыщик. Он за выпивку вам каких угодно баек наплетет. А вот я Алиеру знал лично и поближе, чем этот хмырь. Да-да, и нечего мне рожи корчить. Так что, нальете, господин хороший? А я вам расскажу, что знаю. О, вот это дело. Под это и разговор веселее пойдет. Так вот, Дел-детектив, Лакост как начал в своем театре работать, так и перестал сюда приходить. Ну, может, пару раз заглядывал. И так год или около того было. А вот потом вдруг стал вновь приходить. Хоть имя его на всех афишах уже красовалось. Вряд ли у него проблемки с деньгами были. А вот же. И скажу вам по чести, не он уже это был. Другой какой-то. Он всегда был непростым. Взрывной, нервный, нетерпимый. Как только в молодости не прирезали. Но в принципе нормальный был. Не псих. А вот последнее время будто подменили. Он стал опасным. Да, наверное, это будет правильное слово. Опасным. Так с оборотнями бывает. Посмотришь иной раз на мужичонку. Вроде хлюпик как хлюпик. А как поднимет глаза, так и понимаешь, к этому лучше не соваться. Вот и с Алиерой так стало. В глаза хоть не гляди, оторопь берет. Да, вот что я вам хотел сказать. И как-то стало неудобно подходить к нему. Это как к дракону в пасть заглядывать. И еще такое впечатление складывалось, будто он в мыслях где-то не здесь. Такое думает, что у нас и мозги так не повернутся. Нальете еще? Как зачем? Я, может, тогда вспомню, с кем он приходил сюда в последние разы. О, ну я так и знал, что разговор у нас заладится. Как не заладится-то с таким приятным человеком? Так, сейчас скажу. Был-был с ним один мужик. Я у нас его без Алиеры ни разу не видел. Да и нечего ему у нас делать. То птица не нашего полета. Холеный, тряпье на нем дорогое. Даже трость и та лаком покрыта и с узорами. И по всему, видать, черный маг. Как вошел, так аж похолодало как будто. Я всегда так этих проклятых некромансеров чую. Как выглядел? Да как, бородка такая небольшая. Весь такой из себя важный. А глаза так и зыркают по сторонам. Будто ищет, кого бы в жертву принести. Нет, невысокий, среднего роста. Глаза... Да, черные, наверное. Какие еще глаза могут у такого быть? Не, ни шрамов, ни родинок не было. Узнаю, конечно. А вот если нальешь еще один, то подскажу, кто больше знает. Вот. Ну, я же говорил, что с таким замечательным человеком приятно иметь дело. Ну, так слушай, сыщик. Пойди в веселый квартал. Поспрашивай у тамошних маман. Я не раз видел, как эта парочка туда заворачивала. Да что он там мог делать, сам подумай. Ну и что, что поклонниц море? Знаешь, какие там девочки умелые? Да, думаю, знаешь. Все в нашем городе знают. Ну так что, может, еще по одной? Ну что я тебе скажу, молодой человек? Подбоченилась одна из маман. Невысокая и грудастая настолько, что взгляд постоянно спускался именно к декольте. «Бывал у нас твой Лакост». Говорить она стала далеко не сразу. Но 2-3 нужных имени все же развязали ей язык. «Ты, красавчик, конечно, хорош. Хоть не привыкла я раскрывать тайны клиентов. Но что уж сделаешь, коли такой разговор пошел. Ну так вот, бывал у нас пару раз этот певец. И не удивляйся, тут многие знати и богатеев побывали. Кажется, любую бабу может взять. А все равно хоть раз, но придет к моим девочкам. Такая вот ваша кобелинная мужская натура. И не зря приходят же. Девочки мои лучшие в округе. Ты тоже приходи, понравится, зуб даю. Может, прямо сейчас и зайдешь? Скидочку сделаю. Знаешь, какие киски у меня сейчас свободные? Это просто волшебницы. Такие умелые. А красивые... Кто к нам ходил, всегда потом возвращались. «Ну так что?» «Нет? Ну как хочешь. Но помни, тебя тут всегда ждут». Но этот Лакост был непрост. Сам не приходил, нет. А вот с одним господином... Вообще, имена мы не спрашиваем, но ты же понимаешь. Хакт его зовут. Он этот, некромансер. Красивый такой, даром что темный маг. А весь такой... пальчики оближешь. Как глянет! Но девочки не любили его обслуживать. «Почему? Извращенец. Из тех, кто любит пожестче». «Ну, чего ты такой непонятливый? Жестокость любит. Избивал девок, порол, резал даже. После него потом столько на белых магов уходило». «Не, платил он, конечно, отлично. Всегда с лихвой покрывало то, что девочка долго не могла работать после него. Но все равно. И еще ему нравилось унижать девчонок. Не просто избивать, а всякие гадости им говорить, до слез доводить. Иногда порол до плача, бил по таким местам, чтобы особенно больно было. Да-да, случалось такое. Тебе такое не нравится, красавчик? Что ты на меня так смотришь? Спрашивать не запрещено. Ты лучше скажи, нравится или нет. Нет? Вот и хорошо. Тогда тем более ждем в гости. Ладно, о чем это я? Ах, да. И когда он этого певца привел, мы подумали, что такой же. Но вроде нет. Нет, необычный секс. Групповуху они устраивали. Всех разом брали. Мне даже однажды пришлось 6 заказов отменить, так как всех сняли. Трахали, на кого сил хватало. А остальные их ублажать должны были. Вино подносить, ласкать, веерами обмахивать. Иногда просто для красоты рядом лежать. Да, вот так. Но вроде ничего, кроме этого. Многие это любят. Чтобы наглядное подтверждение получить, какие они крутые кобели. Столько девок. Какую хочешь, такую и бери. Все оплачены, все готовы. Да, пару раз приходили, но давно. Да, я слышала, что он, ну, Лакост этот, пошел по тем, кто повыше будет. К кому? Ха-ха, это ты у своего начальника спроси. Слыхала я, он в них разбирается. Спустя час Агн уже сидел в другом кабаке, уровнем повыше первого. Мимо постоянно пробегал шустрый мальчишка с недетскими уже глазами, из тех, что всегда на подхвате. Когда никого рядом не было, он ненадолго задерживался возле сыщика и шептал несколько торопливых фраз. «Да, был Алиера Лакос тут. Да что он тут мог делать? Играл». «Да как играл? Сначала не особо. А потом, как его под свое крылышко блондин взял, так и пошло дело. Я сразу подметил, что они вместе стали работать». Другие не сразу доперли, но, поработав тут с мое, начинаешь все сечь с полувзгляда. Так вот, они явно работали вместе. О, какие они банки поначалу гребли! Это что-то! Блондин всегда крут, но это уже все знают. А вот этого Лакоста сначала за телка приняли. Ну, типа новичок или средний игрок. Кое-кто тут же решил на нем деньги сделать. Так вот, поначалу они столько с блондином огребли. Я уж сколько видел выигрышей. Да и то было... Ну, короче, круто. Видать, и правда хороший он актер. Потому что тут такие номера закатывал. Никогда бы не подумал, что он карты хоть раз в руках держал. Таким телком казался, что грех не развести. Все и повелись. Ну, а потом все стало ясно. Да только поздно уже. Денежки-то ушли. Ну, могу сказать, кого обули. Да только зачем тебе? Не думаю, что мстить бы стали. Морду еще набить, а чтобы убить? Не, народ не тот, поверь мне. Хотя, кто там знает? Так, подожди. А ты что, не знаешь, кто такой блондин? Да ты в своем ли уме? Как его можно не знать? Да это же такой игрок. Да это игрок с большой буквы. Круче его? Я даже не знаю, кто может быть круче его. Говорят, были раньше игроки такого уровня. Но то совсем уж легенды. Ну ладно, преувеличиваю я, конечно. Но это мое личное мнение. Если бы он совсем был такой непобедимый, с ним бы не играли, а играют же. Но можешь мне поверить, круче его в этом деле мало кто будет. Я тебе вот что скажу. Он правда достоин. Он не только играет хорошо, ему еще и везет феерически. И он знает меру своей удачи. Всегда вовремя уходит из игры. Для тех, кто картами или рулеткой увлечен, это почти подвиг. А ведь он еще довольно молод. Не мальчик, конечно. Но знаешь, из тех, кто и в 100 лет будут мальчиками считаться. Что значит, как я? Да знаешь ли, да не пройдет и 10 лет, как я буду при своем клубе, и у меня все эти господа станут собираться. Карты будут падать на зеленый, самый дорогой бархат, а кости стучать о самое лучшее дерево. Вот увидишь. И у меня это действительно класс будет. Не такая вшивая обдираловка, как тут, а настоящее, уровневое заведение. Что? Пошутил? Так и будет. Так чего тебе еще надо? Где найти блондина? Ну, приходи к вечеру. Думаю, будет. Посмотришь шоу. Вот честно не знал бы, что у нас любая магия блокируется. Так никогда бы не поверил, что он не приколдовывает. Винни. Винни Дельмар уже битый час копалась в бесконечных стеллажах библиотеки. Когда-то давно она работала в главной городской читальне, и начальство не могло на нее нарадоваться, ибо не было человека, кто мог быстрее найти все требуемое практически по любой теме. Да и аналитический склад ума и поразительное спокойствие духа в самых трудных ситуациях не могли не цениться. Однако в мечтах девушка видела себя совсем не библиотекарем, хоть и искренне считала эту профессию удивительной и очень ей подходящей. Но мечты есть мечты, и лучше им не сопротивляться. Иначе однажды окажется, что ты прожил жизнь зря. Может, и не зря, но мысль о том, что так и не попробовал того, чего так отчаянно хотелось, может очень легко помешать стать счастливым. И однажды Винни рискнула. Она пошла в академию, где учили законодательству и сыскному делу. Это не было обязательно, чтобы стать детективом, но девушка верила в образование. К тому же учеба давала хороший шанс найти работу впоследствии. Юная библиотекарь очень боялась, что будет казаться смешной в своих претензиях. Но все оказалось совсем не страшно. Ее ум и поистине удивительные способности в короткое время находить информацию, если она содержится в печатных материалах, быстро оценили. И девушку сразу после окончания учебы пригласили в сыскную службу Ойя. У нее обнаружился небольшой колдовской дар, поэтому отправили в магический сыск. Там она несколько лет занималась бумажно-аналитической работой, по большей части сводившейся к составлению отчетов. Иногда ее привлекали и к оперативной работе, но все же не так часто, как ей хотелось бы. В какой-то момент показалось, что мечта обернулась обычной пустышкой. Однако именно тогда отдел возглавил Джейка Тацу. А его семья была известна, помимо прочего, своим бумажно-магическим архивом. Настолько полным, насколько это вообще возможно. К нему постоянно обращались все представители этого рода, так что для нового руководителя способности Винни оказались понятными и даже необходимыми. Они быстро нашли общий язык. И с тех пор без участия девушки не обходилось практически никакое расследование. Сыщица же наконец-то почувствовала себя счастливой. У нее было не просто любимое дело. О нет, у нее было куда больше. Целый мир, в котором за каждым поворотом пряталась настоящая тайна. И она, именно она имела все возможности раскрыть ее. Или, по крайней мере, помочь в этом. Каждое дело, каждое расследование задавало новые загадки, найти ключи к которым было вызовом, перчаткой, брошенной в лицо. А процесс поиска был таким восхитительным. Не так давно она узнавала все про белых тигров. Потом про знаменитого на весь мир вора, артефакты и Цу. А вот сейчас ей посчастливилось работать над темой элуев, демонов, лазуревых кристаллов и тайных обществ. Вся огромная городская библиотека к ее услугам. Впереди столько всего интересного, и она может помочь своим ребятам. Сыск давно уже стал для нее родным. Так что еще нужно для счастья приличной девушки? Нет и не было в мире наслаждения больше, чем дает самореализация. Вот и рылась Винни в бесконечном множестве книг и газет. Она прекрасно разбиралась, где искать издания, которые ей могли понадобиться. Многое в библиотеке с момента ее ухода изменилось. Да только принцип остался тот же, когда-то с ее помощью и введенный. Теперь служба у нее была другая, а методы те же. Однако в этот раз орешек оказался на редкость крепким. Если по лазуревым кристаллам, Алиере Лакосту и Эллуям информации было много, то вот странное общество с эмблемой, обнаруженной на запонке, упорно не желало попадать в печатные издания. «Если бы хоть название знать, или чем занимаются?» Винни остановилась, посмотрела на чашку чая, которую, вопреки правилам, принесла сюда. Своим чего только не попускается, а она тут была именно своя. Та давно уже остыла. Девушка сообразила, что уже переносила ее с места на место раза 4, но так и не отхлебнула. Покачала головой, протянула руку, чтобы сделать глоток. Но тут ей на глаза попался толстый переплетенный том с годовой подпиской газеты «Мистический Ойя». Все знали, что в ней полно чуши. Даже в стране, где магов, а следовательно и всяких чудес и странностей, неизбежно с ними связанных, было очень много, эта газетенка умудрялась поражать потрясающим художественным враньем. Работники ее делали ставку на лжесенсации, рассчитывая на впечатлительных граждан, каких в любом городе немалый процент. А если подумать, может это общество быть магическим? Два мага в нем, скорее всего, состоят. Да и Альера Лакост вполне мог обладать колдовскими способностями. Винни уже перерыла все, где мог содержаться материал именно по таким обществам, но не нашла и намека на то, что этот клуб вообще существует. Однако именно в таком издании, как «Мистический Ойя», могла проскочить какая-нибудь сплетня по этому поводу. Они никогда не гнушались печатать непроверенные материалы. «А почему нет?» — продолжила вслух рассуждать сыщица. «Посмотреть-то можно?» «С какого же года взять?» — задумалась она, и чашка вновь была отставлена. Винни была девушкой основательной и выбрала один из самых ранних годов, ориентируясь на возраст Леи Кемли, полагая, что та вступила в это общество самое раннее в годы студенчества. Со стороны могло показаться, что она слишком быстро и бегло просматривала подписку. Разве можно что-то углядеть при таком подходе? Однако Винни пользовалась многочисленными пометками, сделанными ее коллегами, а также собственными уникальными способностями, в числе которых важнейшими были внимательность и цепкость взгляда. И в этот раз упорство девушки было вознаграждено. Заметка не касалась напрямую общества, но без сомнения представляла для нее интерес. Называлась статья «Игры демонов». Что хотел сказать автор в своем опусе, так и осталось для Винни загадкой. В заметке речь шла о каких-то демонах, которые чуть ли не толпами приезжают в Ойя и остаются тут на вечное поселение. О том, что они только того и жаждут, как бы совратить доверчивых жителей, и даже создают для этого артефакты-ловушки. При этом не гнушаются пользоваться услугами этих самых жителей. Мол, вот один из них заказал у местного ювелира запонки и заколки с определенным и, конечно же, мистическим рисунком. Потом он наверняка наложит страшное-престрашное заклятие на эти предметы, и любой, кто их наденет, навечно попадет во власть демона. И давалось описание изображения на них. Страшные в своей циничности вещи нарисованы на этой эмблеме. Только взглянув на них, становится понятно, зачем здесь появился Эллуй. Но мы-то, конечно, понимаем, что нашим властям, купленным и перекупленным, удобно называть это существо Эллуем, хотя на самом деле это самый что ни на есть настоящий демон. «Что же там изображено?» — спросите вы. Ну вот и ответ. Первое в этом циничном ряду — это шутовской колпак. Какая ирония! Он просто смеется над нами. Мол, я де шут, но смеюсь я над вами, как смеются шуты над королями. Власть тайная — вот что это означает на самом деле. И только не падайте. Пешка. Пешка! Именно за них они нас и принимают. За безвольных пешек, каких легко разменивать в комбинациях. и каких жалеть не надо. Боюсь, что в этой шахматной партии доверчивые жители Ойя и впрямь всего лишь пешки, которыми играют и над которыми смеются. Дальше шла ругань на городские власти, которые позволяют селиться в Ойя таким опасным существам. Претензии к магической гильдии по тому же исходному поводу. И еще что-то столь же броское, сколь и бессодержательное. Винни прочитала статью пару раз, силясь понять, о каком демоне Эллуе идет речь и какую все же идею хотел донести журналист до читателя. Ни первое, ни второе ей не удалось. Имени или какой-либо конкретной особенности страшного существа автор не называл, а мысль его столько раз меняла свою направленность, что у сыщицы сложилось полное впечатление того, что тот и сам не понимал, о чем он пишет. Но если подумать, вслух, как порой за ней водилось, произнесла Винни, две вещи тут реальны. Приезд в город какого-то Эллуя, причем, скорее всего, из тех, кто принадлежит к первым поколениям, наиболее близким к демонам, и описание эмблемы. То есть, если пораскинуть мозгами, как было дело, то можно представить себе следующее. Журналюга узнала о приезде Луя. Девушка глянула на год издания. 12 лет назад. Даже сейчас Эллуи редкость. Их в городе не более чем пальцев на одной руке. Потомков больше, конечно. Возможно, проследил за ним. Увидел, что тот заказывает вот такие вот штучки. И быстренько скропал статью. Издание это непритязательное. А народ Эллуев боится. Так что статья пошла. Можно, конечно, попытаться найти этого барзописца или ювелира. Образец-то у нас есть. Вот и демон. Тьфу ты, Эллуй, у нас образовался. Надо теперь узнать, кто из Эллуев приехал в Ойя в то время. Шеф будет в полном восторге. Винни продолжила поиски дальше, но более ничего значительного они не дали. Алиса. Алиса Чон не любила работать с людьми как источниками информации. Еще со времени студенчества. А училась она не где-нибудь, а в Уэмэне, который закончил и Джейка Тацу, и в котором теперь преподавали его лучшие друзья Дориан Эйнерт и Дрем Реми. Она искренне считала, что ее призванием является теория магии. Это был обязательный для всех потоков и направлений предмет на протяжении всех этапов обучения. К примеру, курс по белой и темной магии шел всего 2 семестра, а дальше эти дисциплины изучались только по специализации чародеев жизни или смерти, потому что для более углубленного изучения нужно было обладать соответствующими способностями. Но представления об этих предметах должны были иметь все. А вот такие дисциплины, как теория магии и физическая подготовка, присутствовали в расписании всегда и у всех. Если с последней еще можно было мириться, потому что профессия обрекала их на очень активную жизнь, неважно, лечишь ли ты больных, убегаешь от собственноручно поднятых зомби или гоняешь монстров по пустыням, то такую нудятину, как теория магии, учили сквозь зубы и сжатые кулаки. По виду и форме это действительно была скучная и совсем не увлекательная наука. Формулы, графики, таблицы, количество нейков, сравнительные анализы показателей магического фона, эманации, построение заклинаний и векторы задействованной в них энергии. Это и многое-многое другое приводило в полное уныние все без исключения курсы всех поколений юных адептов магии. Но без этих знаний было никак. Можно выучить заклинания, жесты и выработать умение трансформировать энергию в нужное тебе русло и без понимания того, как это все происходит. Но так хорошим магом не стать. Мало знать и использовать стандартный набор заклинаний. Действительно грамотный чародей может придумывать свои заклинания, изменять уже имеющиеся, разбираться в том, что используют его противники, переделывая защиты, а то и сами заклятия по ситуации. Отличный волшебник знает принцип работы магии и за счет этого может создать все, на что способна его стихия, даже если он не знает готового, кем-то давно написанного рецепта. В этом мире куда больший спрос был именно на таких чародеев. Хотя бы потому, что различных видов колдовства существовало огромное количество. А зная основные принципы, можно было хотя бы понять, что это такое, а там и использовать себе на благо. Но повторимся, большинство студентов не любили эту науку, почти ненавидели. Для Алисы же это было просто отдушина. Сложные формулы, бесконечные таблицы нейков и графики их изменения в той или иной ситуации под тем или иным воздействием казались увлекательнейшими вещами. Мудреные задачки, предлагаемые преподавателями этой дисциплины, казались магичке остросюжетными детективами, в конце которых всегда можно было узнать истину, единственную и не подлежащую сомнению. Может, поэтому она и пришла на работу в сыск. А уж тут быстро нашли работу для ее особенного чутья на магический фон, ауры и прочее. Отыскалось применение и ее умению раскладывать подобные улики по полочкам. Так или иначе, лучше всего у нее получалась именно та работа, где требовалось ее магическое чутье и аналитические способности. Но, увы, сыщикам приходится заниматься не только тем, что нравится и удается более всего. Частенько доводилось собирать информацию и другими способами. Например, простыми разговорами и внимательным взглядом. Вот и сегодня девушке пришлось не сидеть над таблицами с обожаемыми циферками, а идти в здание магической гильдии, чтобы посмотреть, пообщаться с коллегами. Сия организация была в чем-то довольно условным объединением. Каждый чародей, ежели обосновывался в городе надолго, обязан был зарегистрироваться в гильдии. В ее пользу отчислялся небольшой процент с доходов волшебника. Шли эти деньги на научные разработки и социальную поддержку. Например, в случае гибели или недееспособности мага, гильдия помогала его престарелым родителям или малолетним детям. По этому поводу судьба Дориана до сих пор вызывала у Джейка некоторое недоумение. Но тогда время, конечно, было другое, менее спокойное, да и столица все же. У гильдии был управляющий орган, совет, и свой глава, председатель онова. Войя этот пост не без поддержки Джейка занимала замечательная и уже немолодая женщина, Рока Маэри. Было и здание, где совет и необходимые помещения располагались. Помимо чисто деловых функций, оно служило и постоянным местом встреч магов, ареной для бесконечных интриг и сплетен. Как и в любой другой организации, кто-то тут постоянно ошивался, а кто-то захаживал от случая к случаю. Алиса частенько сюда приходила, из-за профессии. Вернее, той ее части, которая содержала в себе корень сыск. Постоянно находиться в курсе общественной жизни было необходимостью для детективов Войя. К тому же за все эти годы она примелькалась, и никто не удивлялся ее очередному появлению. А значит, можно было спокойно наблюдать и слушать, и на тебя не оборачивались недоумением, будто ты несешь над собой плакат «Идет расследование». Вот и сейчас Алиса беззаботно щебетала в кругу знакомых чародеев. Основные темы крутились вокруг Конгресса Белых Магов и ожидаемых по этому поводу мелких пакостей со стороны темных. Ничего, разумеется, серьезного, но позлить извечных противников — это же святое. А правда, что будут что-то интересное обсуждать? Или, как обычно, это прикрытие для глобальной пьянки за казенный счет? — поинтересовалась сыщица. Да нет. «Это на самом деле серьезное мероприятие», — кинулась на защиту одна из волшебниц жизни. «Там действительно важные темы поднимаются». «Да? И какие же?» «Ну, я вот, к примеру, пойду обязательно на семинар, посвященный искусственному поддержанию работы сердца. Там читают очень известные люди, причем практики, которым приходилось поддерживать работу сердца даже при сложнейших операциях на нем. Я даже представить такое себе не могу. Вот честно». Это какая же выдержка нужна? «Все-таки вы, белые, помешаны на своей медицине», — передернул плечами чародей из их компании. «Небось, все жутко специализированное. А есть куда и нам можно сходить, и не заснуть при этом. В смысле, чтобы интересно и полезно было», — поправился он не слишком поспешно. «Как же вы, стихийники, любите подчеркивать, что вас больше и круг ваших заклинаний шире?» Беленькая разве что язык не показала. «Я тебе программу дам, почитаешь. Но навскидку, вроде через пару дней есть семинар, вернее, целая секция по взаимодействию магии жизни с другими типами колдовства. Там будут рассказывать, как можно общие заклинания защиты плести, использовать ее в других заклинаниях и в коллективных заклятиях. Ха! Считается же, что белая магия — это в основном лечение и оборона. Но ее же можно и для атаки использовать. Некоторые из наших даже сердце остановить у врага могут. не говоря уже о таких мелочах, как головная боль, слабость и психические изменения. Так вот, там будут рассказывать, как можно отследить такое взаимодействие на ранних стадиях, в том числе и представителям других типов колдовства. Причем приглашенные специалисты, в том числе и из вас, стихийников, тоже будут выступать. Короче, много интересного ожидается. «Меня всегда интересовало взаимодействие различных магий», — почти мечтательно вставила Алиса, и ее собеседники засмеялись. Зная, как любит она разбирать показатели магических фонов и другие сложные загадки. А тот, кто спросил о семинарах, полез в предложенную программу посмотреть, что же такое интересное ему только что разрекламировали. «О, смотрите, наши тоже выступают». «Да, из Зоя полно докладчиков», — кивнула белая магичка. «По самым разным вопросам». «Опаньки, не понял», — продолжил копаться в программке чародей. «Лею Кемли я знаю, из ваших. А Верон Хакт, это же черный маг. Что он делает на конгрессе белых магов? Темные уже начали свои всегдашние фокусы?» «Ну-ка, ну-ка», — удивилась и волшебница жизни, отбирая брошюру, в которую тут же уставилось несколько пар глаз. «И правда», — воскликнул кто-то, тыча пальцем в соответствующую запись, — «как раз в рамках секции по взаимодействию разных магий. Но разве белая и черная магия могут взаимодействовать?» «Да все может взаимодействовать», — фыркнул еще кто-то. «А что за тема у них?» «Методы удержания и переноса души с помощью магии жизни и смерти. Кто-нибудь что-то понял?» «Только то, что на это стоит пойти. Люблю фантастику». «Да ладно тебе. Если это то, о чем я думаю, то такие случаи известны в мировой практике», — возразила эффектная колдунья огня. «Некроманты не давали душе уйти за последнюю реку, пока маги жизни латали тело. Иногда это еще возможно сделать. Например, болевой шок. Человек умер. Однако темный уцепился за душу, а белый снял боль. Душу еще можно вернуть в тело. По крайней мере, пару раз такое случалось». «А про это я слышал. Но это давно известная методика. Что ее снова поднимать? Насколько я помню, там основная проблема в том, что такое возможно только в течение нескольких минут. 4. Потом мозг умирает. Но тут еще какой-то перенос. Может, придумали, как увеличить это время?» «Хм, интересно. Надо сходить». «А кто знает, что это за птица такая? Верон Хакт?» Как ни в чем не бывало, поинтересовалась Алиса. «Лея Кемли вроде в нашей главной больнице работает. Или нет? А вот этот Хакт? Кто он? Что он?» Ответила ей сразу несколько голосов. «Да в какой главной? Она в какой-то частной клинике работает. Кто ее в главную-то с ее слабенькой магией возьмет?» «Ой! Такой противный тип!» «Некрас, что тут еще сказать? Слышал, его пару раз чуть не поймали на грабеже могил. Или чем-то подобном». Говорили все сразу, отвечая на разные вопросы. Но Алиса была к такому вполне привычна, так что проблем с пониманием не возникало. «Да ладно, нормальная у нее магия. Я с ней работала пару раз. Вполне на уровне. Правда, она такая чудная, постоянно в перчатках. И нервная какая-то». «Противный, да. Не, не на грабеже могил. Там какое-то мошенничество было с зомби. Вроде он заставил его говорить не то, что на самом деле тот должен был сказать. Что-то там про наследство чьё-то». «Да нет. Это просто он с какими-то дамочками развлекался. Вроде как с замужними. Да не с одной. И застали их, кажется». «В перчатках? В медицинских?» «Мне ее магия не показалась слабой». «А как маг, он что из себя представляет?» «И не только в медицинских. Их снимает, обычные надевает». «Нет, не показалось. А вот вообще не слишком странная. Истеричка». «Да нет, просто настроение скачет. На дежурствах и не такое случается». «Как маг? Как маг силен. Говорят, может целое кладбище за раз поднять». «Может, она болезней боится? Знаете, есть такие фобии. Стерильность там или еще что ей нужно». «Да поднять все кладбище можно только при человеческой жертве». «Да кто ее знает? Но на доклад определенно стоит пойти». «А вот и нет. Можно и без человеческих жертв». «Ага, надо пойти». «Неужели он такой сильный маг?» «Ну, может, и не такой, но сильный. А я вот слышала, что темные активизировались. Вновь подбросила фразу в огонь беседы Алиса. Тут мнения разделились кардинально. Да нет, ты с белыми путаешь. Это они тут конгрессы устраивают. Да они всегда активизируются, когда белые проводят свои мероприятия. Как иначе-то? Это уже традиция. А я слышал, что кладбища что-то стали ворочаться. Ой, да ладно, это черные просто какие-то шутки свои готовят, чтобы отметить конгресс белых. Помните, как 4 года назад, во время очередного слета белых, по городу прошли колонны зомби в белых шапочках и больничных халатах? Об этом тогда вся пресса заливалась. Бардак. Сразу видно, что не Войя этот слет проходил. Да, не Войя. Не помню где. Но где-то в Эсквике. Потом тех шутников надолго в кутузку упрятали, когда нашли. Еще бы. У нас все кладбища под государственной или городской охраной. По закону зомби можно поднимать только с согласия их родственников или по специальной пометке в завещании. Или по особому указу совета. Ну так те шутники и отвертелись тогда, потому что подняли то кладбище, где хоронили неопознанные трупы или бродяг каких-нибудь, у которых ни родственников, ни друзей, за чей счет можно похоронить. Обычно таких за городской счет хоронят. У них даже отдельное кладбище было под такое дело. Вот его и подняли. Все равно это кощунство какое-то. Человеку и при жизни не везло, так еще и после смерти такое. Кто ж спорит? Но на то и темные, чтобы чувство юмора специфическое иметь. Да и белые со своим пафосом кого угодно доведут до ручки. Следи, что треплешь своим дурным языком. Ой, да ладно тебе. Я не про тебя, а про всех этих высокопоставленных болтунов. Сама мне говорила на днях, как тебя достали с их высокопарностью и светлыми идеями. Это еще не значит, что ты можешь так обо всех белых отзываться. Ребята, ребята, брейк. Лучше скажите, правда, что темные могут что-нибудь этакое устроить? Ой, да ладно тебе. Ничего особенного они не устроят. Ха-ха, тебе ли, Алиса, не знать. У тебя же в начальниках ТАЦ уходит. Ты можешь представить, что он позволит колоннам зомби Пауя разгуливать? Ну, протянула сыщица. Сказать по чести, нашего шефа не угадаешь заранее. Иногда все у него по полочкам, а иногда такое отмочит, только диву даешься. Но лично мне тоже не хотелось бы увидеть колонны зомби в белых халатиках. Гы-гы. А все-таки с чувством юмора у темных всегда был порядок, заржал кто-то. Как представлю себе? Ну, не знаю. Я бы испугалась. Да и прикинь, как это все воняет. А может, это скелеты были? Или свеженькие трупы? Ага, вся колонна. Не говори глупостей. Они шли и воняли. А если бы дети увидели? А нечего по ночам не спать. Да и сейчас такие дети. И все-таки чего же нам ожидать? Да кто же их некрасов знает? Поживем, увидим. Увидим, посмотрим, валерьяночку попьем. Зануда! Циник!